10. Зоя. Я сижу в оцепенении, не в силах пошевелиться. Слова Виктории эхом звучат в моей голове. Юрий причастен к исчезновению человека. Мои руки начинают дрожать, я чувствую, как кровь отливает от лица. «Что вы сказали?» – спрашиваю я шепотом, не веря собственным ушам. «Какое исчезновение? И кто же исчез?» «Почему я не в курсе этого?» Виктория говорит еще тише, ее глаза блестят от напряжения. Его звали Анатолий Крапивин. Он был финансовым директором компании, в которой работает Юрий. Недолгое время, поэтому, наверное, вы и не слышали о нем. Год назад он внезапно пропал без вести. Полиция ничего не нашла. Дело замяли. Но я знаю правду. У Юрия был конфликт с Анатолием. Крапивин собрался раскрыть Гордею Павловичу финансовые махинации твоего мужа. И Юрий не мог этого допустить. Я закрываю глаза, пытаясь осознать услышанное. Неужели мой муж способен на такое? Мой Юра – убийца? Изменник и убийца? Это невозможно, шепчу я, задыхаясь от ужаса. Юра не мог. Виктория достает из сумки флешку и кладет передо мной на стол. Здесь все доказательства. Переписки, угрозы, записи телефонных разговоров. Я сама долго не могла поверить, но факты говорят сами за себя. Я беру флешку в руки, ощущая ее тяжесть, как приговор собственной жизни. Слезы снова наворачиваются на глаза, я чувствую себя раздавленной и опустошенной. «Но как Гордей такое упустил?» Почему генеральный директор компании сам не догадался? Гордей догадывается. Разумеется, я тоже связалась с ним. Нужно действовать всем вместе, чтобы прижучить такого жирного червя, как Юрий. А эта девушка, его новая любовница, кто она такая? Спрашиваю я с горечью в голосе. Виктория усмехается презрительно. Ее зовут Лара. Обычная пустышка с длинными ногтями и короткими мозгами. Она работает администратором в салоне красоты. Переехала откуда-то издалека. Юрий просто удобно с ней. Молодая, глупая и легко управляемая. Еще и когтистая. Небось, в этом же салоне красоты километровое наращивание и делает. А потом муж сочиняет сказки, что его царапает кот. Ага. Я сразу поняла, что эти царапины отнюдь не дело лап кота. У него своя кошка есть, молодая и дикая. Я вспоминаю фотографии, где эта Лара обнимает моего мужа, впиваясь своими километровыми ногтями ему в спину. Меня охватывает жгучая ревность и ярость одновременно. Как он мог променять нашу семью на такую дешевую интрижку? Зоя. Голос Виктории становится сочувственнее. Я понимаю, как тебе сейчас больно. Но ты должна быть сильной ради своих детей. Этот человек опасен. Ты не знаешь, на что еще он способен. Я молчу несколько секунд, собираясь с мыслями. Внутри меня бушует буря. Злость, страх, боль, ненависть. Я больше не знаю человека, с которым прожила столько лет. «Что мне теперь делать?» Спрашиваю я тихо. Виктория смотрит на меня серьезно. И решительно. Иди домой и сделай вид, что ничего не знаешь. Не дай ему понять, что ты что-то выяснила. Мы с Гордеем должны собрать еще доказательства и обратиться в полицию. Только так ты сможешь защитить себя и детей. Я киваю молча и встаю из-за стола. Ноги подкашиваются от слабости. Виктория тихо добавляет. Держись, Зоя. Мы поможем тебе во всем разобраться. Я выхожу из кафе, словно во сне, и еду домой на автопилоте. Голова раскалывается от мыслей и эмоций. Дома тихо. Только Мурзик сонно поприветствовал меня, мяукнув на диване, и заснул еще крепче, спрятав свой носик под лапками. Я захожу в спальню и вижу Юру. Он спокойно спит в нашей постели, словно ни в чем не бывало. Что же он дрыхнет все время? Козел вонючий. Меня охватывает приступ тошноты и отвращения при мысли о том, что все эти годы он спал рядом со мной. Спал рядом и нагло изменял с другими женщинами. Я тихо подхожу ближе и смотрю на него внимательно. Знакомые черты лица теперь кажутся чужими и страшными. Как я могла столько лет быть слепой? Он спит с одной женщиной, потом с другой, на работе творит черти что, а потом приходит домой и устраивает мне головомойки на тему того, что я постарела, подурнела и обросла целлюлитом. Неожиданно Юра открывает глаза и смотрит на меня сонным взглядом. «Зоя, что случилось?» «Я пугаюсь, но стараюсь не показывать все свои чувства. Заставляю себя улыбнуться и говорю ровным голосом. Ничего, просто голова разболелась». Он садится на кровати и внимательно смотрит на меня. «Ты какая-то странная в последнее время. Все нормально?» Его взгляд кажется подозрительным и напряженным. Неужели он что-то заподозрил? Сердце начинает бешено колотиться от страха, но я заставляю себя сохранить спокойствие. Все хорошо, правда, просто устала немного. Юра подходит ко мне ближе и обнимает за плечи. Его прикосновение вызывает у меня дрожь отвращения. «Ты уверена? Может, тебе выпить таблетку?» – спрашивает он мягко. «Ну надо же, какой заботливый! Веником бы по его наглой роже!» Но я стараюсь держать лицо, киваю молча и отстраняюсь от него. «Да, пойду выпью». На кухне руки трясутся так сильно, что я едва справляюсь с упаковкой таблеток. Мне и правда надо какое-то успокоительное, чтобы поспать. Слезы снова текут по щекам сами собой. Что мне делать теперь? Как жить рядом с человеком, который оказался монстром? Я вспоминаю слова Виктории. «Ты должна быть сильной ради детей». «Да, мои дети – единственное, ради чего стоит бороться дальше». За измену жене ему наказание не предусмотрено. Но если он и впрямь причастен к исчезновению человека, то ему грозит решетка. И тогда только я одна останусь ответственной за детей. Да, дети уже взрослые, но все равно. Я мать и останусь ею до конца жизни. Я глубоко дышу и вытираю слезы. Теперь я знаю правду, горькую и страшную. Но я больше не позволю мужу разрушать наши жизни. Сжав кулаки до боли в ладонях, я даю себе обещание. Юрий заплатит за все зло, которое причинил нам всем. Он еще не знает этого, но его двойной жизни пришел конец. Теперь мой ход.